Он возник бесшумно, как тень. Встал за спиной Мории, занес меч для бокового удара и яростно рубанул тварь по шее. Позвонки перерубились не сразу, а только со второго удара. Шипящая голова твари повисла на изорванном лоскутке кожи, заливая все вокруг кровью. Изуродованное тело передернулось, повалилось на бок прямо на одну из куч с костями, затем еще раз вздрогнуло и затихло. Хинниган на убитую Морию даже не взглянул. Он вообще был подозрительно спокоен и не похож на себя. Очкарик положил меч, присел рядом со мной и обхватил руками цепь, которой меня приковали к столбу. Звенья моментально нагрелись и покраснели, после чего легко разогнулись. На это у Хинигана ушла пара минут, и все это время он молчал. Вообще не проронил ни слова. «Ты как сам-то освободился?» — спросил я у него. Хинниган насупился и зло отрезал. «Не спрашивай лучше. Вообще не спрашивай, понял?» Тон у него был настолько мрачный, что я сразу перестал интересоваться. «Захочет, сам расскажет». Я спросил о другом. «А Дарт где?» Хинниган стал еще мрачнее. «Не знаю, я его не видел». Он бросил цепь на пол и добавил. «Все, готово. Это, кстати, была не главная Мория, только одна из ее служанок. Они материал не собирают, а только запугивают жертву и готовят ее к приходу королевы, матери Мории. А вот она уже делает с жертвой все, что потребуется». Я уставился на Хинигана. «Ты откуда это все узнал?» Он поморщился и без особой охоты ответил. «Ладно, тебе расскажу. Только Оривану ни слова, понял? Чтобы как могила Рэя, серьезно. Он же достанет меня потом со своими шуточками». «Да какой разговор, Клифф? Только побыстрее говори». Я поднялся с пола и навалился на столб рукой. В голове еще шумело от атаки ментальной чтицы. На щиколотке остался тяжелый браслет с парой звеньев, но на это мне было наплевать. Лучше уж ходить с колодкой на ноге, чем сидеть тут до состояния скелета. К тому же, попав на ярус ниже, я без проблем сниму железные оковы. «Когда те три голые девицы вышли из ворот», — торопливо заговорил Хинниган, «меня, как и тебя, тоже пришибло. Ну, прям пробрало до самых штанов. Ну, ты понимаешь, да? Но потом, когда одна из Мори ко мне прикоснулась, то все почему-то прошло. Я увидел, что ты, а потом Дарт после их поцелуев завалились на пол, как подкошенные. А я остался стоять, да еще и осознал, какие эти Мори на самом деле жуткие на вид. Ну и вот. Короче говоря, они не стали меня больше мучить и отпустили». Я нахмурился, не поверив ушам. «Чего? Отпустили?» «Да, взяли и отпустили», — угрюмо повторил Хинниган. «Они ментально сообщили мне, что я им не интересен. Ну, точнее, мой материал им не интересен. Мол, с недавнего времени они ищут только сильных воинов, а я вообще не подхожу. Сказали, что им жаль таких несчастных, как я, поэтому они великодушно отпускают меня. Представляешь? Нет, ты представляешь, Рэй? Я настолько плох, что не привлекаю даже пещерных уродин». Он процедил последнюю фразу с негодованием и гневом. Я бы хорошенечко поржал над его обидой, но мне было не до смеха, поэтому я молча слушал дальше. Сжав кулаки, Хинниган продолжил. «Они вывели меня из зала обратно в коридор и приказали проваливать, иначе убьют. Я сделал вид, что ушел. Потом вернулся и спрятался у входа в зал. А там... В общем, там главная Мория отдавала приказы толпе своих служанок. Не знаю, что она там говорила, она шипела постоянно. Но после последнего приказа служанки утянули Дарта в тайный подвал под крайним камнем с углями, а вот тебя королева долго разглядывала. Очень долго, Рэй. Потом ее помощницы обнюхивали тебя, гладили, трогали, даже облизывали. Фу. Мне показалось, что они тебя и боятся, и хотят твой материал одновременно». Из всего сказанного меня заинтересовало только одно слово. «Боятся?» «Ты сказал «бояться»?» «Ну да, мне так показалось. Главное море я все время вздрагивала, когда к тебе прикасалась, будто ей больно. Потом она опять отдала какой-то приказ, и оставшиеся служанки перетащили тебя следом за Дартом. А королева осталась с двумя помощницами и еще долго рассматривала твой меч, который ты выронил. Насмотревшись, она швырнула его в стену, будто очень разозлилась, и скрылась за плетеными воротами. Ну а я дождался, когда служанки выйдут из подвала, прихватил твой меч и скорее к вам. Тебя нашел первым, Дарта еще не искал. Ну, вообще, Рэй, это такой позор, я даже морем не интересен. Только Оривану не говори, ладно? Он же сдохнет от смеха». Его бубнеж я уже не слушал. Мой взгляд упал на меч, лежащий у моих ног. А ведь Хинниган, сам того не подозревая, открыл мне глаза на очень важную вещь. Меч-то мутировал. Он стал на пару сантиметров длиннее. Это значило, что я, будучи под влиянием Мории, получил ее кадо. Возможно, во время поцелуя. Ведь в этот момент меч как раз находился в моей руке. Сущность черного волхва боролась с истощением сил и брала крохи кадо там, где могла взять. Через ментальное соприкосновение с Морией. Вот это поворот. Я смотрел на меч и уже выстраивал в голове план получения драгоценного трофея от привратника верхнего яруса. Только для этого мне нужна была сама королева Мории, живая и ничего не подозревающая. Пока Хинниган бормотал о том, что надо бы уже поторопиться, найти Дарта и валить отсюда, я ухватил убитую служанку за ноги и потащил к стене за столбами в самый темный угол каморки. «Ты какого черта творишь?» — оторопел Хинниган. «Ты зачем?» «Тихо. Помоги мне. Надо ее скрыть». Хинниган спорить не стал. Он отлично знал, что просто так я бы ни о чем не попросил. Присоединившись, он быстро начал забрасывать тело Мории костями из куч, морщась от отвращения и бурча под нос. «Чертовы твари! Материал им, значит, мой не подходит. Знали бы они, какой у меня мощный материал, они бы в очередь выстроились». Мы как могли закидали труп костями, камнями и песком. При беглом взгляде казалось, что это просто куча мусора, сметенная к стене. Потом Хинниган задействовал часть оставшегося кадо на стихии, легким потоком воздуха поднял пыль и замел лужу крови. «Отлично, я встал к столбу. А теперь закуй меня в цепь обратно». Очкарик часто-часто заморгал и выдавил. «Чего сделать?» «Обратно закуй меня в цепь, но объедини звенья так, чтобы я смог потом их легко открепить друг от друга, если понадобится». Это была очередная сомнительная идея, но другой у меня не нашлось. Не было ни времени на раздумья, ни оружия, ни кадо, никакого выбора, ничего. Только чертов материал, которым придется торговать. Хинниган покачал головой. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Рэй, но ты псих. Настоящий отмороженный псих!» Больше он ничего не сказал. Вместо этого опустился на колени, обхватил оборванную цепь руками и объединил звенья, оставив одну из них немного разогнутой. Затем поднял меч и спросил. «А мне-то куда деваться?» Я указал взглядом направо, туда, где в стене темнел небольшой разлом. «Издеваешься?» Хинниган опять покачал головой. «Я туда не влезу, да еще с мечом. Я не настолько тощий, как ты думаешь». «Влезешь. Постараешься и влезешь. Ты же влезал в логово червей, куда я не смог просунуться, пока лаз не расширил, значит, и сюда влезешь». «Ай, ну почему я еще не послал тебя к черту?» бросил Хинниган и направился к разлому. Кряхтел и втискивался он недолго, потом затих. Из разлома осталась торчать лишь часть его плеча, и то заметная, если внимательно присмотреться. Одежда Хинигана была настолько грязной, что издали напоминала часть серой каменной стены. Мы смолкли и принялись ждать. Время тянулось бесконечно долго. В каморке становилось все жарче. По лбу и вискам скатывались капли пота. Смрад вокруг стоял невыносимый. «Эй, Клифф!» — полушепотом обратился я к Хинигану. «А как эта королева выглядит?» «Как-как?» — буркнул он. «Хреново, Рэй, она выглядит. Совсем не похожа на служанок. У нее даже есть...» Он резко смолк. Послышались шаги и шипение на разные голоса. Я напрягся и прислонился к столбу спиной. Цепи тут же звякнули на моей ноге. Через пару минут в каморку валилась целая толпа служанок, особей 10. Я пробежался взглядом по их безносым мордам и не признал ни в одной из них королеву. Эти твари были похожи одна на другую, различались лишь оттенками кожи от серого до зеленого и размером выпуклых глаз. На их бедрах болтались гирлянды из крысиных шкурок, грудь прикрывали бусы из костей мелких животных. Странное дело. Убитая служанка была практически нагая, а эти нарядились как на праздник. Хотя для них наверняка наступил праздник. От одной этой мысли пробирал колкий морозец. Мории не заметили ни спрятанного трупа, ни Хинигана, втиснутого в разлом, зато с меня они не сводили глаз, следя за каждым движением. Две Мории подошли ко мне, в когтистой руке одной из них блеснул ключ. Она склонилась к моей ноге и открыла замок на колодке. Вторая Мория приставила мне к шее костяной клинок, зашипев в лицо. «Мать приказала взять только тебя», — услышал я ее ментальный голос. «Матери хватит одного воина, а второго мы скормим псам». «Эй, погодите», — возмутился я громко, чтобы Хинниган услышал. «Зачем скармливать парня псам? Вы его лучше...» Мория снова на меня зашипела и ударила липкими пальцами по щеке. «Только с матерью будешь разговаривать, если она захочет. Еще слово, я отрежу тебе язык. Он все равно не нужен». Тварь не шутила, и я мгновенно заткнулся. Главное, чтобы Хинген понял, что Дарта надо спасать и как можно быстрее. Ну а я приготовился спасти себя сам. Служанки привели меня в зал, и теперь он выглядел совсем иначе. Стены украсили костяными гирляндами и плетеными фигурками из веток, по всему полу разбросали сухую траву, ровными дорожками разложили цветные камни. Мне показалось даже, что среди них блеснуло что-то вроде необработанных золотых самородков. У боковых стен выстроились ряды гноров с копьями. Они напомнили мне императорский караул. Та же солдатская выправка, те же приподнятые подбородки и торжественность. Только головы и лапы собачьи. Посреди зала возвышался трон из гладких мраморных плит, а рядом лежала куча бычьих шкур, украшенная свежими цветами. Вид обновленного зала натолкнул меня на три мысли разной степени паршивости. Первое. У гноров есть лаз на поверхность, только хрен они его покажут. Второе. Шкуры, разложенные на полу, не просто шкуры, это ритуальная ложа для королевы и ее жертвы. И третье. Если даже Хинниган вытащит Дарта, то выйти из подвала у них все равно не получится. Тут же целый взвод гноров с копьями. Служанки подвели меня к шкурам и зашипели наперебой. «Сядь туда, на ложе!» Меня оглушил целый хор из ментальных голосов. «Быстрее, быстрее!» Одна из служанок подтолкнула меня к ложу, ну а я продемонстрировал полнейшую покорность и уселся на шкуры лицом к пустому трону. «Поклонись!» И не поднимая головы, пока госпожа не разрешит. Та же самая служанка обхватила мой затылок пальцами и силой заставила склонить голову. Я уставился в пол и теперь смог следить за обстановкой только боковым зрением. Служанки опять зашипели, но уже где-то в отдалении. «Госпожа идет, госпожа, во славу нашего будущего потомства!» Склонив голову, я продолжал ждать и вот, наконец, услышал шелест одежд. Сбоку мелькнул высокий силуэт, опять пахнуло ароматом жареного мяса, только есть мне уже не хотелось. Мать Мории проследовала к трону. Передо мной по полу проскользнул шлейф из красных кружев. Я даже опешил. Откуда у пещерных Морий кружева? Неужели гноры наведываются в людские поселения, убивают жителей и забирают вещи? Или просто крадут? В зале воцарилась тишина. Мое напряжение достигло пика, но я держался и не поднимал головы. Надо было сделать все, как задумано, и не напугать мать Мории раньше времени. Наконец я услышал голос. Тот самый, бархатный и манящий, который я уже слышал, когда впервые увидел Мории у плетенных ворот. «Госпожа приветствует тебя, носитель материала. Госпожа рада, что ты смирился». Она выбрала тебя как лучшего отца для своего потомства и объявляет праздник плоти и соития. От ее слов во мне все содрогнулось от омерзения. «Госпожа разрешает тебе увидеть ее в истинном обличии», — добавила королева. Я выдохнул и медленно поднял голову. По спине пробежал холодок. Существо вызывало смешанные чувства от отвращения до странного восхищения. То ли женщина, то ли монстр, то ли уродливое, то ли прекрасное создание. Страшное в своей двойственности. Королевская осанка, серая кожа, худоба, длинная шея, тонкие руки с изящными запястьями, прямой пронизывающий взгляд, остроконечные уши. Мать Мори не была похожа на своих служанок, разве только отдаленно. У нее даже что-то наподобие носа проглядывало, вздернутый, маленький, да и губы имелись, и глаза. Огромные, как лупы линзы, прозрачные, будто наполненные водой с плавающими в ней черными кристаллами зрачков. Рыжеватые волосы каскадом падали ей на плечи и прикрывали высокую грудь. Мория вышла в зал почти обнаженной. Из одежды на ней была лишь накидка из красного кружева, шлейфом спускающаяся к полу, и костяная корона с высокими острыми зубьями. Присмотревшись, я понял, что корона не просто украшение, это... часть самой Мории. Костяной венец рос на ее голове прямо из затылка, висков и лба. Она улыбнулась мне и сказала, ментально, не шевеля губами. «Нравлюсь ли я тебе, мой пленник?» Я заставил себя ответить. «Ты симпатичная?» Отчасти я даже не врал. Отчасти меня подташнивало от омерзения. Продолжая улыбаться, Мория изящно поднялась с трона и направилась ко мне, затем склонилась и осторожно взяла мой подбородок холодными пальцами. Посмотрела прямо в глаза. «Готов ли ты к обряду передачи материала?» «Готов. Но есть одно условие», — ответил я, прищурившись. Мория убрала пальцы от моего лица и выпрямилась. «Условие? Ты ставишь мне условие, пленник?» «А почему нет?» Чуть дальше снова зашипели служанки. Их госпожа одним коротким звуком успокоила слуг и опять посмотрела на меня. Ее взгляд стал заинтересованным и живым. «Какое условие? Не все условия я захочу выполнить». Я пожал плечом. «Это условие вполне тебе по силам, зато решит кучу проблем с передачей материала. Может, ты не заметила, но я человек. И мне бы хотелось видеть тебя в человеческом обличии. Я понимаю, что это всего лишь ментальная иллюзия, и что ты на самом деле останешься той же, но так мне будет... удобнее». Мория склонила голову на бок и задумалась ненадолго, не сводя с меня своих водянистых глаз. «Что ж, мне это несложно, если мой образ ускорит нашу любовь», — ответила она наконец. Свой облик Мория поменяла моментально. Только что передо мной стояла большеглазая тварь в костяной короне, а через мгновение предстала девушка. Та самая, с мерцающими волосами, белоснежной кожей и шикарной фигурой. Она скинула кружевную накидку, глянув на меня маняще и трепетно. Я не стал больше ждать и поднялся с ложа из шкур, после чего бесцеремонно притянул Морию к себе, а сам постарался не думать о том, как на самом деле выглядит это пещерное бестие. Давалось такое нелегко, но ради того, чтобы вытащить себя из задницы, и не так извернешься. Мория прижалась ко мне и обняла за плечи. Опять зашумели служанки, следом заскулили гноры. Похоже, тварям не терпелось увидеть, как я разложу их королеву на куче шкур. А мне же не терпелось совсем по другому поводу.